У одуванчика моя улыбка. Очень важно, если улыбается ребенок, если взрослый улыбается. Если в нашей ежедневной жизни мы можем улыбаться, если мы можем быть спокойными и счастливыми, то не только мы, но и каждый может получить от этого пользу. Если мы действительно знаем, как жить, что может быть лучше, чем начать день с улыбки? Наша улыбка утверждает нашу осознанность и решимость жить в мире и радости. Источник искренней улыбки – пробужденный ум. Как можно помнить о том, чтобы улыбаться, когда вы просыпаетесь? Вы можете повесить себе напоминание в виде веточки, листика, рисунка или что-нибудь, содержащее слова-напоминания, на окне или на потолке над кроватью, так, чтобы это привлекало ваше внимание, когда вы просыпаетесь. Когда вы развили практику улыбки, вам не нужны будут напоминания. Вы улыбнетесь, как только услышите пение птиц или увидите солнечный свет, струящийся через окно. Улыбка поможет вам подойти к новому дню с мягкостью и пониманием. Когда я вижу, как кто-то улыбается, я сразу знаю, что он или она находится в осознанном состоянии. Эта полуулыбка, которой добиваются многие художники на губах бесчисленных статуй и картин. Я уверен, что та же самая улыбка была на лицах самих художников и скульпторов, когда они творили. Можете ли вы представить себе сердитого художника, рождающего такую улыбку? Улыбка Монны Лизы легка. Это просто намек на улыбку. Уже только улыбки достаточно, чтобы расслабить все мышцы лица и прогнать прочь все тревоги и усталость. Крошечный бутончик улыбки на наших губах питает нашу осознанность и удивительно успокаивает. Она возвращает нам спокойствие, которое мы считали утраченным. Наша улыбка будет приносить счастье нам и всем окружающим. Даже если мы тратим огромные деньги на подарки каждому в нашей семье, мы не можем им купить нечто такое, что подарит им столько же счастья, как дар нашей осознанности и нашей улыбки. И этот драгоценный дар ничего не стоит. В конце ретрита в Калифорнии одна участница написала такое стихотворение: «Пусть потеряна моя улыбка, но в этом нет печали. Улыбка есть у одуванчика». Если вы потеряли свою улыбку и еще способны увидеть, что одуванчик сохранил ее для вас, то все не так уж плохо. У вас есть достаточно внимания, чтобы заметить, что улыбка есть. Вам только нужно сделать один или два сознательных вдоха, и вы вновь обретете свою улыбку. Одуванчик лишь один из числа ваших друзей, и он здесь, преданный вам, хранящий улыбку для вас. Фактически каждый, кто вас окружает, хранит для вас улыбку. Вам не нужно чувствовать себя изолированным. Вам просто надо открыться той поддержке, которая есть вокруг вас и внутри вас. Как девушка, которая увидела, что одуванчик сохранил улыбку для нее, вы можете дышать осознанно, и улыбка вновь вернется к вам.